Приключения старого мешка. Мешок с капризами стоял на помойке, привалившись боком к ржавому бачку, и свежий ветерок трепал завязанную на горловине веревку, то и дело взметывая вверх туго затянутые концы. «Котята, котята, посмотрите, какая хорошая игрушка!» — мяукнул сестренке братишке серый полосатый котенок с белой грудкой. «Ай да играть и баловаться! Ай да!» — весело согласилась маленькая черненькая сестренка. «Может быть, в мешке найдется шкурка от колбаски или кусочек сыра? Мы ведь ничего не ели со вчерашнего дня». «Всем девчонкам лишь бы только поесть», — пискнул третий котенок, похожий на разноцветный клубок шерсти. «Я он тоже голодный, но поиграть всегда готов. К тому же я недавно перекусил сухой корочкой хлеба». Котята подпрыгнули и, помогая друг другу, вылезли из подвала, где жили вместе с мамой кошкой. Позавчера она ушла гулять и больше не вернулась, посчитав, что ее дети уже вполне самостоятельные и могут сами найти себе пропитание. Хотя маленькие лапки разъезжались в разные стороны, а хвостики дрожали от усердия, котята были настроены очень решительно. «Ты кто?» — спросил у мешка с капризами первый котенок, подтолкнул его носиков. Пакет покачнулся, но устоял. «Давайте его разорвем», — предложил второй братец, с разбегу прыгнув на скрипящий под коготочками полиэтилен. Он схватил концы веревки и принялся раскачивать их из стороны в сторону, то и дело запутываясь в длинных концах завязки. Сестренка играть не стала. Она обошла пакет со всех сторон, втягивая носиком прохладный весенний воздух. «Там не пахнет никакой едой», — жалобно мяукнула она и отошла в сторонку. «Нет-нет», — попытался убедить ее полосатый братик, — «в таком большом и толстом пакете наверняка найдется что-то вкусное. Мама рассказывала, что на помойках всегда полно еды, а это ей самая настоящая помойка». Склонив на бок голову со взъерошенной шерсткой, кошечка немножко подумала и стала цеплять за веревочку коготочками. Веселое занятие пришлось котятам по душе. Они забыли про голод, терзающий их тощие животики, и так завозюкали, что упустили момент, когда над их головами затопали большие ноги и зазвучали людские голоса. Мама кошка учила, что в таких случаях надо срочно прятаться. Но было уже поздно. «Девочки, смотрите, какие хорошенькие котятки!» — услышали малыши человеческую речь. «Котят трое, и нас тоже трое. Давайте возьмем себе по котеночку». Котята увидели, как перед ними опустилась на корточки высокая девочка в голубых джинсах и красной курточке. Одним пальцем она погладила между ушек робкую кошечку и спросила: «Пойдешь ко мне жить?» «Мяу!» — ответила сестренка, оглянувшись на братиков, которых уже подхватили ласковые руки других девочек. Братики доверчиво прыгали в подставленные ладони и сразу признавая своих новых хозяев. «Возьмите нас, возьмите нас!» — забубнили капризы в мешке. «Мы тоже хотим найти приют! Ух, мы там развернемся и всех закапризничаем!» Но старались капризы впустую, потому что девочки-подружки поспешили домой кормить своих новых питомцев. Капризы немножко пошуршали в мешке, а потом затихли. «Кому бы прицепиться?» – гадали они, совещаясь между собой. «Как привольно нам жилось у Оксанки! А теперь мы тут стоим, на холоде! Да вот, сидим и чего-то тут ждем! Что правда, то правда! Вдруг нас медведь в лес унесет! Кому в лесу капризничать? Волком, что ли?» Капризное размышление прервал сильный удар лапой, и грубый голос прорычал: «Рррр! Признавайся, пакет, зачем ты здесь стоишь? Я дрессированный пес и должен отнести тебя своему хозяину». Пес схватил зубами пакет и поволок по дороге. «Марс, фу!» — прозвучала вдалеке громкая команда собаковода. Марс разжал зубы, и пакет брякнулся на землю неподалеку от ворот детского сада.